слышал Калита, посол сей влиятелен и вельми мудр, вельми очень. Логику и медицину изучал. Послушаем, посмотрим. Они долго сидели за столиком друг против друга, неторопливо беседовали по-латински, ели фрукты в сахаре, запивали холодным сладким напитком, от которого тяжелели ноги, а голова сохраняла ясность. «Хитер узбек, трудно с ним ладить», — жаловался Ала-Аддин Айдаглы, испытующий, глядя на Калиту, словно спрашивая, согласен ли, как мыслишь. Иван Данилович помолчал. Надо ли откровенничать? Неосторожное слово и удавит татары. Наконец сказал. Есть у нас на Руси побосенка о лисе и раке. Однажды лиса говорит раку. Давай-ка на перегонки. Что ж, давай, согласился рак. Лиса побежала, а рак ей в хвост вцепился, притих. Добежала лиса до места, запыхалась, а рак отцепился от хвоста и кричит. «А я давно уже тебя здесь дожидаюсь!» Умолк. Краешком глаза посмотрел на Аладьину. Тот сидел, сосредоточенно думал, ждал разъяснения. Не дождавшись, сам сказал, недаром логику изучал. «Значит, мудростью и хитрость побеждают!» И, протянув руку к темно-синему золотой росписью кувшинчику, налил гостю еще прохладного напитка. «Приезжай к нам в Москву», — пригласил Калита, — «и купцов присылайте, не пожалеют». Посол благодарно приложил ладонь к сердцу. Остановился Калита не на русском постоялом дворе, а в доме на краю города, там, где кончался квартал татар. Чтобы лучше приглядеться к повадкам их, разузнать еще кое-какие подробности о хане, не изменился ли характер, когда милостив бывает. С порога дома видно было Ивану Даниловичу и Бориске, как в соседнем дворе низкорослый скуластый монгол долго и старательно оттачивал напильником наконечник длинной красной стрелы. Неподалеку трое малышей стреляли из лука и пронзительно кричали, свистели в глиняной свистулькой каждый раз, когда стрела попадала в цель. Проскакала по улице татарка верхом на коне, скрылась за поворотом, оставив след клубящейся пыли. Чей-то голос, монотонный и скрипучий, пел песню. Калита разобрал слова «Стрелы летучие, мечи секучие, копья зыбучие». У забора шумный ватага татар расселась вокруг котла с мясом. Один из татар землистыми руками вылавливал куски пожирней, делил их на части и раздавал остальным. Хилому старику почти ничего не доставалось. «Старость не уважает. Износился и в яму», — подумал Бориска. Монголы рвали мясо зубами, чавкали, потные лица их лоснились. Жирные капли падали с мяса на цветные шелковые халаты. «По что ножом мясо не достают?» — дивился Бориска. «Боятся этим отнять у огня силу», — пояснил князь. «Темнота! Обычай! За грех считают кнутом к стреле прикоснуться или коня бить поводьями. Убивают за это». Окончив еду, татары вытерли руки о голенище и, громко отрыгивая, стали поочередно прикладываться к бурдюку с кумысом. Татарин в яркой тюбетейке положил что-то на блюдо и отнес к идолу из войлока у двери. «Сердце», — знающе сказал Калита. «Верно, зверя какого недавно убили». Легкий порыв ветра донес резкий запах нечистого тела. «Как от козлов смердит!» — презрительно сморщился Бориска. «Повелители!» — и в сердцах плюнул на землю. Еще день разносили слуги Калиты подарки его знакомым вельможам, многочисленным покровителям. К ночи Калита возвратился в гостиный двор. Улегшись на жесткую постель, думал: «Малого пожалеешь, большее потеряешь. Пока Русь не едина, —